«Уже не будет он больше сосать крови!» — кричал, грозно махая рукой, голодный горец в толпе подобных ему оборванных товарищей. Вся эта толпа стояла у самого входа на улицу Фобурго. «Там уже позаботятся о нем!» — подхватил другой. «Очаровательные винтики для пальцев, приятное колесо, веревочная пытка, а иногда, чтобы погреться, огонек под подошвы и несколько золотничков на грудь». Громкий хохот послышался в ответ на эту выходку, так попавшую в тон взволнованного настроения. «Надо бы помучить вампира так же, как он мучил детей!» — закричала высокая женщина. «Вот это было бы настоящее наказание! Только один раз! Его надо бы столько раз терзать, сколько он сам морил детей, и каждый раз настолько, чтобы он оставался в живых, чтобы снова начинать мучения», — прибавил тощий портной. «Он ведь довольно откармливался человеческой кровью и вдоволь ею насладился». «Ну, оставь его, злой портняшка! Он 100 раз умрет в Санта-Мадре», — вмешался другой. Все газеты были полны рассказами о взятии вампира и о подвиге, совершенном фамильярами улицы Фобурго. Этим ловким шпионам инквизиции выдали обещанное вознаграждение, так как им удалось совершить то, чего, несмотря на все их старания, не могли исполнить королевские алгуазили. Вскоре напечатано было в городской газете, которая всегда сообщала народу приятные для него известия, с особой подробностью, хотя часто в ущерб правде, полное описание вампира. Рассказывали при этом, что он жил то в своем великолепном дворце в Мадриде, то странствовал как цыган, чтобы в таком виде легче совершать свои страшные преступления, в которых никто никогда не подозревал бы Дона Атцо. А потому, по словам газеты, все должны радоваться, что такое вредное существо находится, наконец, под замком и запорами. Этот странный рассказ, так подходивший под весь загадочный образ жизни этого страшного сластолюбца, как называли цыганы, был с жадностью принят со всех сторон и многократно подтвержден даже судьями. Преступника хотели судить в Сенате и содержать в городской тюрьме, но разъяренный народ с таким остервенением воспротивился этому намерению, что правительство с удовольствием уступило и передало цыгана Атцо судьям Санта-Мадре. Если Атцо в самом деле был вампир, факт, как мы увидим, подлежащий большому сомнению, то страдания, перенесенные им, во всяком случае благотворно подействовали на настроение народа, с содроганием вспоминавшего о его ужасных злодеяниях. Фамильяры с Жозе во главе спешили на заре по улицам Мадрида к доминиканскому монастырю. Цыган, привязанный к лошади, подобно Мазепе, был окружен ими со всех сторон. Жозе часто оглядывался на пленного, чтобы убедиться, что он в самом деле находится между ними. «Мошенник!» — ворчал он про себя, приближаясь на лошади к монастырским воротам, находившимся в самом строении. «Вот удачно-то поймал! Не удастся тебе постращать меня в другой раз! Надо немедленно известить графиню Генуэзскую, что тебя можно найти в Санта-Мадре. Ох, как графиня обрадуется! Она и не подозревает, что я знаю место пребывания ребенка, ненавистной Энрике. О, Жозе все найдет! Все, чего ему хочется и что ему нужно!» Брат Франциско Серано дернул звонок. Через несколько минут выбежал брат-привратник. «Открой нам! Фамильяры с Жозе во главе привезли вампира!» Шепот одобрения приветствовал вновь прибывших, когда привратник отворил ворота.